Работайте, соответствуя требованиям мира. Я вернусь на небо. В день, когда закончится мой пикник в этом прекрасном мире, я пойду и скажу, это было прекрасно. Так писал поэт Чхон Санбён в своем стихотворении «Возвращение на небо». Его заветной мечтой было иметь собственный дом. Он даже говорил, «Разве кто-нибудь не купит мне дом? Я смотрю на небо и кричу, пока не сорву голос». Однако, когда он завершил свой жизненный путь в 1993 году, он жил в доме, где кроме хозяина было еще три семьи. Там в тесноте ютились 14 человек. Неудивительно, что он однажды сказал, «Бедность — это моя профессия». Почему он был беден? Потому что любил поэзию и писал только стихи. Хотя стоит отметить, что Чхон Санбён окончил экономический университет, то есть понимание денег у него было. Деньги зарабатывала его жена, которая держала чайный домик. Этот чайный домик, как упоминается, продолжал работать и в 2001 году. Почему же он оставался бедным? Да потому что в этой стране стихи плохо продаются. Большинство поэтов, если они занимаются исключительно поэзией, обречены на бедность. Однако есть исключения. Например, Рю Сихва, который тоже пишет стихи, но известен как составитель и переводчик множества книг. Я предполагаю, что он совсем не беден. Он талантливый редактор, который умеет превращать то, что люди хотят читать, в коммерчески успешные проекты. К тому же он разбирается в маркетинге и знает, как получить вознаграждение за свои труды. Если бы вы были поэтом, какой жизненный путь вы бы выбрали? Жить как Чхон Санбён или как Рю Сихва? Это решать только вам. И никто не вправе утверждать, что один из этих путей лучше другого. Но какую бы профессию вы ни выбрали, чтобы получать большее вознаграждение от мира, необходимо понимать, чего этот мир хочет. Если вы живете, не понимая его потребностей, вас неизбежно ждут неудачи и разочарования. Тем не менее, большинство тех, кто терпит неудачу, предпочитают игнорировать желания мира и перекладывают ответственность за свои провалы на окружающих. Они говорят, что мир несправедлив, что успех возможен лишь благодаря связям или дипломам. У неудачников всегда найдется длинный перечень оправданий. Но помните, успешные люди, сталкиваясь с проблемами, ищут их причину в себе, а не в мире. Приведу пример. Примерно 10 лет назад я нанял водителя. В те дни я был раздражительным и легко выходил из себя. Обычные сотрудники после выговора от начальника могли ходить мрачными весь день. Но он, даже если я злился из-за пустяков, через 5 минут улыбался и говорил, «Сэр, пора ехать навстречу». Он заранее проверял маршрут, даже если знал дорогу, и искал обходные пути. В отличие от других водителей, которые при дорожных пробках оправдывались словами «А что я могу сделать?», он всегда предлагал альтернативы. «Сэр, как насчет попробовать объехать через ту соседнюю улицу?» Я, конечно, всегда соглашался. Даже если прогноз обещал дождь, он тщательно вымывал машину, потому что думал, что дождя может и не быть. Большинство водителей так не делают. Он читал все книги, которые я ему рекомендовал, и никогда не тратил время на игры в карты в комнате ожидания. В свободное время он предлагал помощь молодым сотрудникам, а за свои деньги покупал книги по обслуживанию автомобилей, чтобы лучше разбираться в работе. До и после него я не встречал таких водителей. Через год я нанял нового водителя, а этого, несмотря на сильное сопротивление большинства сотрудников, назначил начальником отдела продаж в компании с годовым доходом около 40 миллиардов вон. Основной причиной недовольства было то, что я не объяснил, почему решил назначить его на эту должность. Некоторые ошибочно думали, что он добился этого благодаря умению угождать мне. Я лишь сказал, что у него совсем другой подход к работе, не такой, как у них. Через 3 месяца от всех наших деловых партнеров я стал слышать похвалы в адрес его человеческих качеств. Спустя 6 месяцев уже никто внутри компании не сомневался в его компетентности. Еще через год он пришел ко мне с заявлением об увольнении. Он сказал, что теперь знает, как зарабатывать деньги. Я отпустил его с радостью. Несколько лет спустя я узнал, что он вместе с женой открыл завод по производству кимчхи для ресторанов, на котором работало около 10 человек. У этой истории есть продолжение. Новый водитель, который поступил на работу, когда я назначил его предшественника начальником отдела продаж, быстро узнал, что произошло. Он, естественно, стал ожидать аналогичного шанса и начал тщательно следить за каждым своим действием, обращаясь со мной и моей семьей с большой вежливостью. Он часто рассказывал мне, что у него уже есть опыт работы в продажах, и когда его предшественник уволился, он настойчиво просил дать ему возможность попробовать свои силы. После многочисленных уговоров я отправил его туда рядовым сотрудником и сказал начальнику отдела, пусть побудет там несколько месяцев. Он долго не продержится. Через 2 месяца он подал заявление об увольнении. Почему я так отнесся к его желанию подражать своему предшественнику? Потому что подход к работе, который соответствует требованиям мира, исходит из глубокого внутреннего понимания, а не из стремления схватить морковку, висящую перед глазами. Такие действия носят поверхностный характер и неизбежно обнаруживают свои слабости там, где не хватает примера для подражания. Более того, если человек старается произвести впечатление на окружающих, то, оказавшись вне их поля зрения, он неизбежно возвращается к своему естественному поведению. Именно поэтому я говорю, что настоящий скакун прекрасно бежит и без морковки перед носом. Каким бы делом вы ни занимались, пересмотрите свои стандарты. Богатые люди работают по стандартам, которые диктует мир. Прослушав этот текст, измените ли вы подход к работе? Из моего опыта сотрудники в возрасте до 30-35 лет могут измениться, если их правильно учить, и если они сами будут стараться. Среди людей в возрасте от 35 до 45 лет около половины могут измениться, но остальные лишь сделают вид. Что касается людей старше 45 лет, я не ожидаю, что они изменятся. Для таких людей перемены — пустая трата слов.